На ректорском совещании в 1930 году Вышинский произнес речь, в которой назвал имена некоторых профессоров. Синевич, Родионов, Сиротинский и другие, считавших, что отмена дипломных проектов и перенос обучения из студенческой аудитории в цех нанесет урон народному хозяйству. Соотношение теоретических и практических занятий уже составило 1:11. Объявил их позицию троцкистским вывертом и вылазкой классового врага. Пообещал привести в движение все доступные средства, чтобы расправиться со своими оппонентами. В одном из его выступлений вдруг промелькнула фраза: «Мы сейчас принуждены бросить бригады в районы сплошной коллективизации». Принуждены? Интересно, кто его, их, принудил? Не иначе, как никто, а что? Желание выслужиться на крутом, поистине судьбоносном витке истории. Проводил коллективизацию Сталин, настаивал на ней Сталин. Кто-то еще спорил, еще высказывались доводы против заданных темпов коллективизации, против насаждавшихся форм ее осуществления, а Вышинскому спорить было не о чем. Он уже понял с непререкаемой непреложностью, что Сталин всегда прав. Что делали его посланцы, чиновники из наркомпроса в деревне? Создавали общественные бригады для выявления кулаков, подкулачников, середняков. Инструктировали учителей на селе, чтобы те надлежащим образом влияли на своих учеников. И учителя влияли. Собирали детские доносы на родителей, родственников, соседей. Предательство оплачивалось по тем временам достаточно щедро парой сапог, подпиской на пионерскую или комсомольскую газету. Вместе с бригадами взрослых чиновников Вышинский отправлял на село и детей. Они составили ядро рекламно-показательных детских колхозов. Были тогда и такие, сегодня о них не вспоминают. И нарком Бубнов, и зам наркома Крупская поддерживали грозного своего комиссара, хотя и старались не прибегать к его лексике и терминологии. Они были за политику, им проводимую, хотя и не призывали, подобно Вышинскому, торжествовать над старой схоластикой и рутиной, над старой академичностью и академической спесью, не сулили вырвать из рук мертвецов высшую, среднюю и профессиональную школу, и все-таки были за. Представители поистине золотого века русской педагогики – Пинкевич, Пестрак, Гайсинович, чьи позиции начальнику главпрофобра Вышинскому были очень хорошо известны, некоторое время спустя стали жертвами прокурора Вышинского. Они были уничтожены. Других виднейших педагогов, изгнав с работы, обрекли на нищенство и бездействие. Такова была судьба Блонского, Венцеля и Орданского. Конечно, не сам Вышинский был инициатором разгрома русской педагогики. Время, или, если точнее, система, действовали через него. Но исполнителем он оказался отменным. Затевался новый публичный процесс, ничуть не менее важный, чем шахтинский. Он состоялся поздней осенью 1930 года. Режиссура спектакля была такой же, как и два года назад. Основные исполнители – те же. Опять образовали специальное судебное присутствие. И опять его возглавил Вышинский, а место государственного обвинителя занял прокурор Крыленко. Для Сталина это была мощная репетиция того, что войдет в историю как 30-е годы. Для Вышинского – главный экзамен, от которого зависела будущая карьера. Скамья подсудимых в сравнении с шахтинским процессом и его 53 участниками была почти пустой. На ней разместились лишь 8 человек. Только 8. Зато не чета безвестным шахтинским инженерам. Главным героем был ученый с крупным именем, профессор Московского высшего технического училища, директор Всесоюзного теплотехнического института Рамзин. почти все остальные занимали руководящие должности в Госплане и ВСНХ.